Глава 19. Схватка древних. Старый дом Коглицких задрожал, словно пробуждаясь от долгого сна. Стены завибрировали, осыпая тонкие струйки пыли с потолочных балок. Звук нарастал. Низкий, пульсирующий. Проникающий сквозь кожу и кости, заставляя внутренности сжиматься в тугой комок. Ордынцев замер на полуслове, вслушиваясь в ритмичный гул, и на его лице мелькнула тень. Мимолетная, почти неуловимая, но достаточная, чтобы выдать беспокойство. «Что это?» — резко бросил он командиру спецгруппы, который уже прижал руку к наушнику. Ольга почувствовала, как хватка державших ее людей ослабла. Они тоже прислушивались, отвлеченные странным звуком. Ее взгляд метнулся к Ивану. Он лежал без сознания, и тонкая струйка крови из раны на затылке впитывалась в пыльные доски пола. Нелюдин, скорчившийся от боли, медленно приподнял голову, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на узнавание. Лидия, удерживаемая двумя боевиками, внезапно выпрямилась. Ее тело напряглось, словно у хищника, почуявшего приближение соперника. «Вертолеты!» – коротко бросил командир. «Военные! Кружат над домом!» Дрожь усиливалась. Пыльные стекла дребезжали в старых рамах. Выцветшие занавески колыхались, хотя окна были закрыты. Картина в тяжелой раме накренилась и с глухим стуком упала на пол. «Сколько их?» Ордынцев сохранял внешнее спокойствие, но в голосе пробивались металлические нотки. Его люди уже рассредоточились по комнате, занимая оборонительные позиции. «Минимум 3 борта!» Командир оторвался от окна. «И еще что-то на земле! Блокируют все подходы!» Ольга, воспользовавшись моментом, осторожно нащупала амулет Дельмы в кармане куртки. Металл пульсировал под пальцами, горячий и живой. Она прислушалась к шуму вертолетов. Не к самому звуку, а к тому, что он означал. Спасение или новая опасность? Ордынцев стремительно подошел к окну, отодвинул плечом одного из своих людей и выглянул наружу. То, что он увидел, заставило его губы сжаться в тонкую линию. Сквозь мутные стекла виднелись темные силуэты боевых вертолетов, зависших над домом и садом. Винты разрезали воздух с монотонным ревом, пригибая кусты и деревья. Яркие лучи прожекторов пронзали туман, выхватывая из сумрака фигуры людей в камуфляже, быстро занимавших позиции вокруг особняка. «Корнеев!» произнес Ордынцев, и имя прозвучало как проклятие. «Он всегда появляется в самый неподходящий момент!» Лидия подняла глаза. В них вспыхнул огонек надежды. Почти неуловимый, но достаточный, чтобы Ольга, перехватившая этот взгляд, тоже почувствовала слабый укол надежды. Дом задрожал еще сильнее, когда один из вертолетов пролетел особенно низко, почти цепляя лопастями крышу. Пыль поднялась облаком, заставив всех закашляться. Ордынцев повернулся к командиру, его лицо исказилось от ярости. «Прикрыть все входы и выходы! Никого не впускать! Мы уходим через подвал!» «Бессмысленно!» – прохрипел Нелюдин, приподнимаясь на локте. Кровь из разбитой губы стекала по подбородку. «Корнеев знает о подземном ходе! Там уже его люди!» Ордынцев окинул следователя таким взглядом, что тот невольно поежился, ощутив волну холода. «Ты слишком много знаешь для человека», — произнес Ордынцев тихо. «Жаль, что твои знания не уберегли тебя от глупостей». Внезапный треск в наушнике одного из бойцов заставил того дернуться. «Командир, они запрашивают переговоры». «Игнорировать», — коротко бросил Ордынцев. «Мы не ведем переговоров!» Оглушительный хлопок сотряс дом до основания. Что-то взорвалось совсем близко. Вслед за ним раздался треск ломающегося дерева и звон бьющегося стекла. Боевики напряглись, поднимая оружие. «Они прорываются с двух сторон!» – доложил командир. «У нас мало времени!» Ордынцев стиснул челюсти. На его лице появилось выражение загнанного в угол хищника. Опасного, почти готового к отчаянному прыжку. Иван застонал, приходя в сознание. Веки дрогнули, когда он попытался поднять голову. Глаза с трудом фокусировались, обводя комнату мутным взглядом, пока не остановились на Ольге. «Ольга!» – прошептал он пересохшими губами. «Что?» Новый взрыв оборвал его слова. На этот раз ближе, у задней части дома. Ордынцев резко развернулся к своим людям. «Приготовиться! Сейчас они войдут! Девчонку держать рядом со мной!» Взгляд остановился на Иване. «Его тоже! Остальных можно устранить при первой возможности!» Входная дверь, болтавшаяся на одной петле после предыдущего вторжения, слетела полностью, упав с грохотом на пол. В облаке пыли возникли силуэты бойцов в полном тактическом снаряжении. Шлемы с прозрачными забралами, бронежилеты, оружие взято на изготовку. «Всем оставаться на местах!» – раздался четкий командирский голос. «Опустить оружие!» Люди Ордынцева не опустили автоматов. Комнату заполнило электрическое напряжение. Казалось, воздух вот-вот заискрит от избытка адреналина. В проеме появился высокий мужчина в форме генерал-майора ФСБ. Седые виски и глубокие морщины у глаз контрастировали с прямой осанкой и энергичными точными движениями. Алексей Корнеев оглядел комнату быстрым профессиональным взглядом, мгновенно оценивая ситуацию. За ним скользнула женщина. Статная, с темными волосами, собранными на затылке, и лицом, которое трудно было бы назвать красивым в классическом понимании, но которое обладало странной, почти гипнотической притягательностью. Дельма двигалась царственным спокойствием, будто не замечая наставленного на нее оружия. Ее взгляд сразу нашел Ольгу, и на мгновение их глаза встретились. Амулет в кармане пульсировал сильнее, отзываясь на присутствие прежней хозяйки. Корнеев сделал едва заметный жест, и его бойцы рассредоточились по комнате, занимая стратегические позиции. Они не открывали огонь, но оружие было направлено на людей Ордынцева. Патовая ситуация. «Георгий Савельевич», – произнес Корнеев, делая шаг вперед. «Давно не виделись». Ордынцев улыбнулся, холодно, без тени веселья. Его осанка стала еще более прямой. Подбородок чуть приподнялся, как у аристократа, снизошедшего до разговора с простолюдином. «Генерал Корнеев», — ответил он, растягивая слова. «И госпожа Дельма, какая трогательная встреча. Вся компания в сборе, как в старые добрые времена, в том же самом Стрептопенинске». Его взгляд на мгновение остановился на Лидии. «Не хватает только твоей сестры, Варвары. Хотя нет, у нас ведь есть ее дочь. Прекрасная замена, не находите?» «Отпусти их, Георгий!» Голос Дельмы звучал мягко, но в нем проскальзывали властные нотки. «Твой эксперимент провалился 20 лет назад, провалится и сейчас!» Ордынцев рассмеялся. Мелодичный, приятный смех, абсолютно неуместный в этой обстановке. «Провалился?» – он покачал головой. «О нет, дорогая моя, в прошлый раз была просто репетиция, а сейчас главное представление, и мы уже близки к финалу». Его движение было настолько стремительным, что никто не успел среагировать. Молниеносным рывком он оказался рядом с Ольгой, выхватил из-за пояса тонкий кинжал с изогнутым лезвием и приставил к ее горлу. Другой рукой обхватил девушку за талию, прижимая к себе. «Один шаг!» – произнес он пугающе спокойно. «И ты потеряешь и девочку, и твое драгоценное создание, будущего синкуба!» Лезвие надавило на кожу Ольги, оставляя небольшую ямку, но не прорезая. Девушка замерла, боясь даже вздохнуть. Иван, полулежавший на полу, дернулся вперед, но был немедленно остановлен ботинком одного из боевиков, вдавившим его плечо в пол. «Георгий, не делай глупостей!» Корнеев выставил руку, удерживая своих людей от атаки. «Ты окружен. Мои люди повсюду. Тебе некуда бежать». «Бежать?» Ордынцев качнул головой, прижимая клинок чуть сильнее. «Я никуда не бегу, Алексей. Я делаю то, чего не смог сделать 20 лет назад. Завершаю начатое!» Комната словно застыла. Время растянулось, как вязкая смола. Лезвие кинжала поблескивало в тусклом свете. Никто не шевелился. Ни люди Корнеева, направившие оружие на Ордынцева, ни боевики в черной форме, готовые по первому сигналу открыть огонь. Даже пылинки, поднятые взрывом, казалось, зависли в воздухе. Ольга чувствовала дыхание Ордынцева на своей шее. Ровное, спокойное, словно все происходящее было для него обыденностью. Клинок у горла не дрожал. Держащая его рука оставалась неподвижной, с той идеальной точностью, которой не могло быть у обычного человека. Амулет в кармане пульсировал все сильнее, почти обжигая кожу сквозь ткань. Но девушка едва дышала, боясь любым движением спровоцировать давление лезвия. За ее спиной билось сердце существа, которое выглядело человеком, но им не являлось. Оно стучало медленно, размеренно, словно у хищника, оценивающего добычу. В какой-то момент Ольга поняла. Она чувствует этот ритм не слухом, а каким-то иным, новым чувством, словно ее тело настраивалось на чистоту древнего существа, державшего ее в своей власти. «Ситуация тупиковая, Георгий», – произнес Корнеев спокойно, но в глазах читалась напряженная работа мысли. «Ты не выйдешь отсюда с девушкой. Мои люди окружили дом. Вертолеты блокируют воздушное пространство. Даже твои способности имеют предел». Правая рука генерала едва заметно сместилась к кобуре под полой форменного пальто. Движение было минимальным, рассчитанным на то, чтобы не привлечь внимания. Но Ольга заметила это, как и Ордынцев, чьи пальцы слегка сжались на рукояти кинжала. «Твои способности тоже имеют предел, Алексей!» Холодно улыбнулся Ордынцев. «Например, предел скорости. Успеешь ли ты выхватить оружие до того, как клинок пройдет через сонную артерию девочки? Сомневаюсь!» Лидия медленно подняла взгляд на Дельму, стоявшую у входа. В ее глазах появилось странное выражение. Не мольба о помощи, а словно безмолвный вопрос, на который она уже знала ответ, но все равно хотела услышать его. Иван, лежащий на полу, закусил губу. Кровь из раны на затылке еще запекалась в волосах, но сознание вернулось к нему полностью, как и понимание ситуации. Его мышцы напряглись, словно готовясь к рывку, несмотря на тяжелый ботинок, вдавливающий плечо в пол. Ольга заметила это напряжение и едва заметно качнула головой. «Нет, не сейчас». «Георгий!» Корнеев сделал еще один осторожный шаг вперед. «Мы можем решить это цивилизованно. Давай поговорим. Ты же знаешь, я изучал вашу природу. Я понимаю, что для тебя значит синкуб». «Ничего ты не понимаешь!» Шипение Ордынцева было похоже на звук, с которым выпускают воздух проколотые шины. «Вы, люди, думаете, что можете постичь наши стремления? Наши потребности? Синкоп — не просто источник силы. Это ключ к преображению самой реальности». В его голосе зазвучали нотки, которых Ольга раньше не слышала. Почти религиозный экстаз, мистический трепет. Эта искренность пугала сильнее холодной расчетливости, с которой он прежде отдавал приказы об убийстве. «И ради этого преображения ты готов убивать? Манипулировать?» Корнеев продолжал говорить, явно пытаясь выиграть время. Его рука уже почти достигла кобуры. «Сколько жизней ты принес в жертву своей идее?» «Жизни?» Ордынцев рассмеялся, и от этого звука по комнате словно пробежал холодный ветер. «Какую ценность имеют человеческие жизни по сравнению с вечностью, которую принесет синкуб?» Ольга почувствовала, как внутри нее что-то меняется. Странное ощущение, которое началось с тепла амулета, распространилось по всему телу, концентрируясь где-то в животе. Не боль, но и не комфорт. Скорее, осознание какого-то внутреннего процесса, свидетелем которого она становилась помимо своей воли. Дельма стояла у порога, не делая попыток приблизиться, но ее присутствие ощущалось все сильнее, словно она заполняла собой пространство. Ее темные глаза, казавшиеся бездонными, не отрывались от Ольги, словно пытаясь передать сообщение через разделявшее их пространство. Нелюдин, скорчившийся у стены, медленно поднялся на колени. Корка крови на разбитой губе стянула кожу. Его взгляд метнулся к Лидии, и в нем читалось больше, чем простая тревога коллеги. Глубокое личное беспокойство за ту, к которой он успел привязаться, вопреки всем профессиональным принципам. «Итак», — Ордынцев окинул взглядом собравшихся. «У нас тупик. Я забираю девушку и ухожу. Вы не мешайте. Или она умрет, и вся эта операция теряет смысл». «Нет, Георгий!» Голос Дельмы прозвучал внезапно, заполняя комнату. «Никакого тупика! И никогда не было!» Она сделала шаг вперед, и в воздухе словно пробежала невидимая волна. Корнеев, уже почти доставший пистолет, замер, подчиняясь безмолвному приказу. Бойцы спецназа тоже застыли, хотя ни один даже не взглянул в сторону Дельмы. Ольга почувствовала, как Ордынцев напрягся. Его хватка на секунду ослабла, едва заметно, но достаточно, чтобы она ощутила разницу. Что-то в Дельме тревожило его, что-то в ее уверенной поступе заставляло нервничать. «Не подходи!» – предупредил Ордынцев, снова прижимая лезвие к горлу Ольги. «Еще шаг, и я перережу ей горло!» «Нет, не перережешь!» Дельма продолжала идти. И ее движения оказались плавными, словно она не шла, а скользила над полом. «Ты слишком долго ждал этого момента, слишком много сил вложил. Ты не уничтожишь то, что может стать твоим величайшим триумфом». Ее рука поднялась в простом, но властном жесте. Дом отозвался. Старые половицы перестали скрипеть, ветер за окном стих, даже тусклый свет из окна словно застыл, перестав колебаться. «Что ты делаешь?» В голосе Ордынцева впервые прозвучало беспокойство. «Прекрати! Немедленно!» «Это дом Коглицких», — ответила Дельма, и теперь ее голос звучал иначе. Глубже, древнее, словно говорило не одно существо, а многие, слившиеся в единый хор. «А я была хранительницей этого рода задолго до того, как ты узнал о его существовании». Ольга почувствовала странную вибрацию, исходящую от амулета. Металлический диск с красным камнем пульсировал в такт с биением ее сердца, но теперь этот ритм словно передавался самому дому, заставляя его резонировать. «Прекрати!» — повторил Ордынцев. Но теперь в голосе слышалась не угроза, а почти мольба. Лезвие у горла Ольги дрогнуло, оставив тонкую царапину на коже. Но эта боль показалась девушке далекой, несущественной по сравнению с тем, что происходило внутри нее, с разворачивающимся осознанием чего-то огромного, неохватного. Дельма остановилась в центре комнаты. Теперь она была равно удалена от всех присутствующих, словно ось, вокруг которой вращалась вся ситуация. Ее темные волосы, собранные на затылке, казалось, шевелились сами по себе, хотя в комнате не было ни малейшего движения воздуха. «Ты проиграл, Георгий», — произнесла она, и в голосе не было ни злорадства, ни торжества, лишь спокойная констатация факта. «И дело не в людях с оружием. Ни в Корнееве, ни во мне. Дело в том, что ты слишком долго полагался на древние тексты, не понимая их истинного значения». «О чем ты говоришь?» Ордынцев покачал головой, словно отказываясь принимать ее слова. «Я изучал эти тексты веками. Я знаю о Синкубе больше всех живущих». «Знаешь?» Дельма позволила себе легкую улыбку. «Тогда скажи мне, Георгий, что говорится в пятом свитке Карнакского манускрипта о рождении Синкуба?» Ордынцев замер. Что-то в выражении его лица изменилось. Проступило изумление, смешанное с ужасом узнавания. «И будет Синкуб не создан, но преображен», — процитировал он почти шепотом. «Не из чрева явится, но из сущности прежней восстанет». «Именно», — кивнула Дельма. «Ты искал не там, Георгий. Все эти годы ты искал не там». Ее взгляд переместился на Ольгу, и в нем читалась странная смесь сострадания и почти материнской гордости. «Синкуб не рождается, как обычное дитя», — продолжила она. «Синкуб возникает, когда неинициированный суккуб и неинициированный инкуб соединяются в физической близости. Происходит обмен сущностями, трансформация. Не новое существо появляется на свет, а одно из существующих преображается, вбирая в себя природу другого». В комнате повисла тяжелая тишина. Ольга чувствовала на себе взгляды всех присутствующих. Недоверчивые, удивленные, полные внезапного понимания. Но важнее всего был взгляд Ордынцева. Она не видела его, но ощущала, как напряглось его тело, как дрогнула рука с кинжалом. «Нет», — прошептал он. «Нет, это невозможно». «Это уже произошло, Георгий». Дельма сделала еще один шаг вперед, и теперь ее глаза смотрели прямо в глаза Ордынцева через плечо Ольги. «В момент их первой близости Ольга начала меняться. Каждая клетка ее тела перестраивается, впитывая сущность инкуба. Беременность только ускорила процесс, создав естественный канал для перетекания энергии». Она подняла руку, и в ладони вспыхнул огонек. Маленький, голубоватый, похожий на пламя свечи, но странно живой, пульсирующий в такт с сердцебиением Ольги. «Ты думал, что синкуб — это ребенок, которого носит Ольга?» Дельма покачала головой. «Нет, Георгий, синкуб уже здесь, перед тобой. Это Ольга, и с каждым днем, с каждым часом она становится сильнее. Скоро она осознает свою природу полностью». Ордынцев резко отступил, словно обжегшись, и его хватка на плече Ольги ослабла. Кинжал дрогнул, лезвие отдалилось от горла девушки на несколько миллиметров, но и этого хватило. Ольга почувствовала, как что-то внутри нее откликнулось на слова Дельмы, словно последний кусочек мозаики встал на место, завершая картину, которую она до сих пор не могла разглядеть. Огонек в ладони Дельмы взлетел, устремившись к Ольге, и растворился в воздухе прямо перед ее лицом. На мгновение девушка ощутила аромат горных трав, свежего снега и чего-то древнего, глубинного, чему не было названия в человеческом языке. «Ты проиграл, Георгий», — произнесла Дельма с абсолютной уверенностью. «Согласно древнему преданию, синкуб не создается через зачатие. Он уже родился». Она повернулась к девушке. Времени на подготовку не было. Истина должна была ворваться в сознание, как снаряд, разрушающий старые представления о себе и мире. Ольга почувствовала, как амулет в кармане раскалился до невыносимого жара, словно пытаясь прожечь ткань и слиться с ее телом. «Ольга!» Голос Дельмы звучал мягко, почти матерински, но с особой силой, что заставляет прислушиваться даже в самом шумном помещении. «Ты всегда знала, что ты особенная. Всегда чувствовала, что внутри тебя спит нечто большее, чем человеческая душа». Глаза девушки расширились, в них отразился страх, смешанный с неверием. Но где-то в глубине уже мерцал огонек осознания. Тот самый, который нельзя было ни потушить, ни проигнорировать. «Стоит задуматься», — продолжила Дельма. «Что значит быть синкубом? Это не проклятие и не благословение. Это просто иная форма существования. Не лучше и не хуже человеческой, просто другая». Ольга ощутила, как что-то в теле начинает меняться, словно каждая клетка вспомнила свою истинную природу. Странное покалывание пробежало от кончиков пальцев до позвоночника, а затем разлилось теплом. Не болезненным, но удивительно интенсивным, будто годами дремавшая энергия наконец пробудилась. «Я не понимаю», – прошептала она, хотя глубоко внутри уже понимала все слишком хорошо. Образы из прошлого обрели новый смысл. Странные сны, которые она видела с детства, необъяснимые предчувствия, моменты, когда она словно растворялась в окружающем мире. Смех Ордынцева прорвался сквозь напряжение, резкий пренебрежительный звук, выдающий не столько веселье, сколько нарастающее беспокойство. Его пальцы, державшие кинжал у горла Ольги, едва заметно дрожали. «Ты блефуешь, Дельма!» – парировал он, стараясь сохранить самообладание. «Всегда была мастерица рисовать воздушные замки. Я изучал древние тексты столетиями. Нигде не сказано, что суккуб может стать синкубом». Но по его лицу пробежала тень неуверенности. Нечто в словах Дельмы задело древнее знание, похороненное под годами самоуверенности. Какое-то забытое предупреждение, оставленное в стороне как несущественное. Ордынцев продолжал удерживать Ольгу, но хватка стала менее уверенной, а в глазах появился блеск, который выдает сомнения даже у самых убежденных фанатиков. «Природа наших видов, Георгий», — Дельма покачала головой, — «гораздо сложнее, чем ты готов признать. Ты всегда видел только то, что хотел видеть». Она сделала еще один шаг вперед, и воздух вокруг нее стал плотнее, насыщеннее, словно каждая молекула наполнилась силой. Корнеев и его люди замерли, не смея вмешиваться в разворачивающийся древний ритуал. Боевики Ордынцева тоже застыли, словно почувствовав, что обычное оружие здесь бессильно. «В пятом свитке Харнакского манускрипта, который ты так любишь цитировать, есть продолжение». Голос Дельмы звучал все глубже. «Ты остановился на словах о преображении, но дальше сказано, когда неинициированные соединятся и чистые энергии сольются, произойдет то, что не случалось со времен сотворения. Женская сущность примет мужскую, мужская отдаст женской, и так родится существо, объединяющее обе природы в одной плоти». Ольга слушала, и каждое слово отзывалось в ней странным резонансом, словно часть ее всегда знала эту истину. Воспоминания о первой близости с Иваном приобрели новый смысл. Тот странный момент, когда она почувствовала, будто что-то перетекает между ними, какая-то сущность, меняя ее изнутри. «Я видела такое лишь однажды», — продолжила Дельма, и ее взгляд затуманился, словно она смотрела сквозь завесу времени. «В Вавилоне, много тысяч лет назад. Жрица храма Иштар и воин из северных земель. Они не знали своей природы, как не знали и вы с Иваном. Но когда они соединились, жрица начала меняться. Ее глаза обрели новый цвет, кожа стала светиться в темноте, мысли обретали форму в физическом мире. Воздух в комнате уплотнился, стал вязким. И в нем начали проступать странные узоры, невидимые обычному глазу, но ощутимые каким-то иным, более древним чувством. Все взгляды обратились к Ольге, чей страх постепенно превращался в нечто иное. Решимость, принятие, пробуждение. Ордынцев ощутил изменения в теле девушки, которую удерживал. Что-то происходило с ее температурой. Она не становилась выше или ниже, но словно менялась по своей сути, как если бы тело начинало излучать энергию иного качества. «Это невозможно!» прошептал он, но в голосе уже не было прежней уверенности. «Синкуб — существо невероятной силы. Оно не может просто так появиться». «Не просто так», — ответила Дельма. «Для этого нужно редкое сочетание обстоятельств. Неинициированный инкуб и неинициированный суккуб. Кровное родство с древним родом, носителем особой силы и катализатор. Беременность, создающая канал для ускоренного преображения». Амулет в кармане Ольги стал невыносимо горячим. Она не могла больше терпеть жжение и резким движением выхватила его, держа перед собой как щит. Камень в центре пульсировал глубоким красным светом, синхронизируясь с биением ее сердца. Ордынцев отшатнулся, ослабив хватку. Древний амулет явно вызывал в нем почти суеверный страх. Реакция, странная для существа, прожившего столетия и видевшего падение и возвышение цивилизаций. «Это артефакт первых», – прошипел он, глядя на медальон. «Где ты его взяла?» «Я дала ей то, что принадлежит ей по праву», – спокойно ответила Дельма. «Амулет, созданный для защиты рода Коглицких. Ты должен помнить, Георгий, что некоторые силы существовали задолго до того, как ты обрел свое нынешнее могущество». Ольга почувствовала, как что-то щелкнуло внутри нее, словно последний механизм в сложном замке. Амулет в руке перестал быть просто предметом. Он стал продолжением ее самой, проводником энергии, которая всегда была частью ее существа, но дремала, ожидая пробуждения. Странные образы замелькали перед внутренним взором. Древний город с высокими башнями, женщина в длинных одеждах, чье лицо было поразительно похоже на ее собственное. Огонь, пляшущий в каменных чашах. Эти видения не были ни воспоминаниями, ни галлюцинациями, скорее знанием, передававшимся через кровь, через саму сущность рода. «Ты чувствуешь это, Ольга?» Голос Дельмы доносился словно издалека, хотя она стояла в нескольких шагах. «Пробуждение, преображение. Синкуб внутри тебя осознает себя». Да, она чувствовала. Каждой клеткой тела, каждым нервом, каждым биением сердца. Словно всю жизнь была заперта в тесной комнате, а теперь стены рухнули, открывая бескрайние просторы. Энергия текла по венам вместе с кровью, наполняя силой, о которой она никогда не подозревала. Иван, удерживаемый на полу, поднял голову, и его глаза расширились. От страха не за себя, а за нее. Он видел изменения, которые другие не замечали. Видел, как кожа девушки начинала светиться изнутри. «Ольга!» – прошептал он, и в голосе смешались тревога и восхищение. Она услышала его, хотя шепот был тише дыхания. Услышала не ушами, а каким-то иным чувством, словно голос коснулся непосредственно ее сознания. Мир вокруг становился ярче, отчетливее, словно всю жизнь она смотрела на него сквозь мутное стекло, а теперь впервые увидела истинные цвета и формы. «Невозможно!» — снова прошептал Ордынцев, но теперь в голосе звучал почти благоговейный трепет. «Это действительно происходит!» Кинжал бессильно повис в его руке, лезвие больше не касалось горла Ольги. Она могла бы сейчас легко вырваться, убежать, но какая-то часть ее понимала. Бежать больше некуда. Время скрываться закончилось. Настало время встретить судьбу. Ее глаза начали меняться. Не только выражение, но и сама их природа. Ольга не видела этого, но чувствовала, как что-то смещается, трансформируется. Обычный серый цвет радужки постепенно уступал место странному потустороннему сиянию. Все в комнате замерли. Даже самые закаленные бойцы застыли, не в силах отвести взгляд от превращения, свидетелями которого невольно стали. Лидия и Андрей обменялись взглядами, полными страха и надежды. Возможно, это был единственный шанс изменить баланс сил. Комната наполнилась странным гулом, похожим на далекое пение. Не женское и не мужское, а словно хор множества голосов, звучащих в идеальной гармонии. Никто не мог сказать наверняка, был ли этот звук реальным или существовал только в сознании. Но он заполонял пространство, вибрируя в такт с пульсацией амулета. «Теперь ты видишь, Георгий!» Голос Дельмы звучал почти сочувственно. «Видишь, как бессмысленны были твои планы. Синкуб уже здесь. Но не как инструмент для твоих амбиций, а как самостоятельная сила, которая сама будет решать свою судьбу». Ордынцев не ответил. Его лицо, обычно выражавшее лишь холодную уверенность, теперь было маской потрясения. Столетия планов, интриг, манипуляций, и все рассыпалось в прах из-за одной ошибки в толковании древних текстов. А в центре этого водоворота стояла Ольга. Уже не испуганная девушка из провинциального Стрептопенинска, но и не полностью преображенное существо. Она находилась на пороге в той точке перехода, где человеческое и нечеловеческое сплетаются в единое целое, рождая нечто новое, неизведанное даже для таких древних существ, как Дельма и Георгий. Ее глаза излучали свет, который не был ни теплым, ни холодным. Он был иным, словно принадлежал к спектру, недоступному человеческому восприятию. И в этом сиянии все присутствующие увидели отблеск силы, которая могла изменить мир, о существовании которого обычные люди даже не подозревали.